Ни в коей мере. Закон вы соблюли, и водительское удостоверение в таких случаях совершенно достаточная вещь. Но вас не удивило, что женщина едет в сторону границы, не имея при себе паспорта? Пограничный контроль не пропустил бы Аду фон Кёнигзедлер с одним водительским удостоверением, если бы ее вдруг остановили. Вы не предупредили ее, что при переезде через границу требуется иметь при себе паспорт? Нет, господин инспектор, это ведь не моя проблема, верно? Я никогда не вмешиваюсь в дела постояльцев, если меня об этом не просит особо. «Похвальная скромность для хозяйки отеля», — сказал инспектор. «Но я по опыту знаю, что хозяева отелей на самом деле куда любопытнее и наблюдательнее, чем показывают постояльцам. Вот я и хочу, чтобы вы мне подробно и обстоятельно рассказали все, что заметили необычайного в облике и поведении женщины, что лежит теперь в 15-м номере на втором этаже, где мы можем уединиться с вами и поговорить спокойно, чтобы нам никто не помешал». «Можно пойти в ресторан, там сейчас нет посетителей». «Отлично, и, может быть, у вас найдется для меня бутылочка темного пива, госпожа Блюменталь». «О, конечно, господин инспектор. Оптиматор подойдет?» «Моя любимая марка». Хозяйка провела инспектора Миллера в пустой зал ресторана. Зал был традиционно уютен. Темная деревянная обшивка стен, украшенная охотничьими трофеями, добротная и неуклюжая баварская мебель, и повсюду в больших расписных горшках на подоконниках и в маленьких глиняных кувшинчиках на столах розы, розы, розы, бумажные, пластиковые и даже шелковые. Хозяйка сразу же отправилась за стойку. «Налейте и себе кружечку пива за мой счет», — добродушно бросил ей вслед инспектор, усаживаясь за один из столов. «Благодарю вас, господин инспектор». Хозяйка принялась цедить пиво из двух бутылок сразу, в кружку для инспектора и в бокал для себя. Через пару минут пиво стояло на столе перед Миллером и оказалось замечательно свежим, прохладным, с густым солодовым привкусом, как раз то, что он любил. Похвалив пиво, инспектор начал беседу. «Постарайтесь припомнить все, госпожа Блюменталь, даже самые мельчайшие подробности. Итак, вчера вечером эта женщина вошла в дверь вашего отеля и спросила комнату на одну ночь. В котором часу это было? Как она выглядела? Какие были ее первые слова? Рассказывайте, я вас внимательно слушаю». Хозяйка отодвинула немного в сторону свой бокал с пивом, положила руки на стол перед собой и начала рассказ. «Она появилась в 7:00, господин инспектор. Она вошла и спросила, имеется ли свободная комната до завтра. У нее был акцент. О, как вы угадали, инспектор? Да, по-немецки она говорила плохо и с сильным акцентом, но что это был за акцент, я не разобрала. На турчанку она не была похожа. Хотя вид у нее был усталый и какой-то измученный, она производила впечатление приличной женщины. Как вы это определили? По одежде, конечно. На ней был дорогой беличий жакет. Простые люди не носят меха в апреле. И еще у нее была натуральной кожи сумочка, явно из хорошего магазина. Правда, немного потертая. Как вы наблюдательны, госпожа Блюменталь, очень хорошо. Продолжайте, прошу вас. Я спросила у нее паспорт. Она заметно растерялась и стала рыться в сумочке. Я сразу же поняла, что паспорта у нее с собой нет, и спросила, может быть, у вас есть с собой водительское удостоверение? Этого было бы достаточно. Она сразу же ответила, да, конечно, оно в машине. Она вышла и через несколько минут вернулась с удостоверением. А еще у нее теперь была в руке пластиковая сумка из Альди. Никаких других вещей у нее с собой не было. И тут я подумала, что, несмотря на дорогой жакет, она все-таки, скорее всего, из третьего мира или из восточного блока. Почему вы так решили? Из-за ее пакета, ведь магазином Альди пока, слава богу, пользуются в основном эмигранты, да еще пенсионеры. И на голове у нее теперь был большой вязаный платок. А ведь турецкие женщины всегда носят платки. И русские, — добавил инспектор. О, это правда, инспектор. Я видела в кино русских женщин, они тоже все в платках. А вы знаете, у нее лицо было, пожалуй, русское. Высокие славянские скулы, голубые глаза и светлые волосы. У турчанок таких не бывает. И вид у нее был усталый, но вовсе не забитый. Она разговаривала решительно, хотя и нервничала. Вы очень, очень наблюдательны, госпожа Блюменталь, — опять похвалил ее инспектор. Хозяйка благодарно улыбнулась, но Миллер продолжил. «И при вашей наблюдательности вы, конечно же, раскрыв ее водительское удостоверение, сразу поняли, что это вовсе не Ада фон Кёнигзедлер и гостья подсунула вам чужой документ.